Очередной выпуск нашей передачи «Семейный вопрос» я предлагаю вашему вниманию. Микрофона Марина Бурова. Здравствуйте, дорогие друзья. Школьный год в разгаре, и прекрасно знают и родители, и учителя, что дети учатся по-разному. И нередко ребенок, который плохо читает и пишет, доставляет множество проблем и себе, и родителям, и учителям. И вот все с ним бьются, как говорится, воспитывают, учат, стараются, а толку никакого нет. Считается, что такой ребенок может быть ленивым или невнимательным, но на самом деле это может быть не лень, а это может быть особенности его мышления и восприятия, так считают психологи. И родители слышат от них слово «дислексия». Что это такое? Дислексия, дисграфия? Какие проблемы с этим связаны и как с этим справляться? Вот на эти и другие вопросы отвечают сегодня наши гости. Это педагог-психолог областного психологического центра Елена Горелышева. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Давайте с терминов начнем. Да. Дислексия – это одна из распространенных проблем обучения у детей, которая проявляется специфическим расстройством чтения. Причина возникновения данного заболевания... А это заболевание именно получается? Это неврологическое, да? Расстройство. Угу. Не психическое, а неврологическое. Угу. Связывают с неврологическим расстройством генетической природы еще даже. То есть это наследственное получается? В большинстве случаев – да. Человек, страдающий дислексией, затрудняется владеть навыками чтения и письма, когда при чтении ребенок допускает однотипные ошибки. При этом ребенок может быть полностью интеллектуально развит и не испытывает других трудностей с обучением. То есть нельзя его назвать отсталым, неразвитым. Это отсталость – это, да, не дислексия. Такие дети, они обычно совсем другое. Интеллектуально очень развиты. Угу. Считается, что 80% случаев диагностированные проблемы обучаемости связаны с дислексией. Приблизительно от 2 до 10% школьников страдают этим расстройством. К сожалению, Елена Николаевна, такие проблемы проявляются только, когда ребенок уже пошел в школу. А раньше никак не диагностируется это? К счастью, диагностируется. Но поставить сам диагноз дислексия невозможно в таком возрасте. Но предпосылки уже видно в 5 лет, потому что ребенок очень плохо запоминает буквы. Иногда у него наблюдаются нарушения речи. Здесь нужно обязательно, конечно же, обратиться к неврологу, потому что невролог здесь уже точно проведет диагностику, проверит, все ли в порядке у ребенка со слухом. Ну, то есть забить тревогу нужно, на самом деле. Обязательно. К неврологу и к психологу, и к логопеду. Ну и, как правило, это расстройство считается, что не диагностируется до 7-летнего возраста, но сам диагноз с 8 до 10 лет. К сожалению, дислексия может быть связана с другими специфическими расстройствами обучаемости, такими как нарушение письма. Это уже проявляется в школьном возрасте, когда уже ребенок научился читать и уже начинает писать. И иногда это проявляется в дискалькулии, когда ребенок не может научиться считать. И не может запомнить, что 2 плюс 2 – это 4. Для него это очень сложно. И это часто как бы проявляется сейчас. Всегда это было. Просто раньше думали, что эти дети, они просто ленятся, что ими не занимаются родители, что эти дети педагогически запущены, что ими нужно больше заниматься. Если такими детьми нагрузить еще больше. Если таких детей грузить еще больше, они начинают замыкаться, в более взрослом возрасте они начинают вообще прогуливать школу. Вообще об этой проблеме, о дислексии, дисграфии не так давно и говорят на самом деле, да? В основном причины в этом, когда ребенок не осваивает учебную программу. Обычно приходят, конечно же, к психологу уже в более взрослом возрасте, в подростковом, когда у ребенка уже проблемы с девиантным поведением, когда ребенок начал прогуливать школу. Ну, там у него нет успеха. Успеха, и он по-другому ищет. К сожалению, это так. Ребенок, страдающий дислексией до 6-7 лет, обычно не сильно отличается от сверстников. Играет, мечтает пойти в школу и хорошо учится. Возможно, он немного более активен и неуклюж. Но в начальной школе родители и педагоги замечают, что ребенок затрудняется с чтением, допускает ошибки, не понимает прочитанного и избегает книг. Это может быть одним из признаков. Сейчас можно будет поговорить как раз о проблемах и признаках. Да, конкретно, как это выглядит, Елена Николаевна. Трудности во владении с чтением, как мы уже говорили. несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуального развития, речевого. Ребенку очень сложно читать, он читает по слогам, додумывает слова, путает буквы. Для него что «а», что «и» – это одно и то же. Предлоги они вообще не понимают. Затруднение восприятия написанной информации, узнавание слов. Часто не понимают того, что он прочитал. Опять же, все расстройства дислексические, они не похожи друг на друга. Вот у меня была девочка, которая вообще не могла воспроизвести информацию. Она понимает, но не может воспроизвести. То есть какие-то связи нарушены, получается. Да. Нарушены иногда координации. То есть эти дети неуклюжи. Проблемы в планировании движений. Постоянно у них падают ручки, предметы школьные. Крутят какие-то бумажки. Ой, таких детей мы знаем, да. Но не воспринимаем вот эти мелкие признаки как сигнал для тревоги, да? Обычно все в комплексе идет. С трудом развивает в себе способности читать, писать, плохо осваивает орфографию. Что интересно, у таких детей иногда спрашиваешь правила по русскому языку, они их отвечают. Да, это тоже они живут своей жизнью. Правила отдельно. А письмо отдельно. Письмо отдельно. То есть, типа, повторяют однотипные ошибки. Плохо ориентируются в пространстве. Дезорганизация. Ребенок иногда бывает вялый, незамотивированный. Обычно, кстати, так и жалуются родители. Ребенок не может сидеть уроки, весь как вот растекается такой весь вяленький. У детей часто болит голова от школьных нагрузок. И самое, как бы, вот два таких нарушения, если у ребенка наблюдается, это синдром гиперактивности, присоединяется к дислексии. Угу. Тогда это, конечно же, гремучая смесь. Тут нужно срочно идти к специалистам. В том числе и врачам-неврологам. Обязательно, потому что невролог первый должен лечить дислексию, потому что здесь нужно выписывать препараты. Елена Николаевна, наверное, самое важное здесь – это вовремя и правильно поставить диагноз. Это должен сделать специалист. Каким образом это происходит? Конечно же, это в первую очередь консультация психолога и невролога. Иногда логопед направляет, чтобы проверить слух, зрение ребенка, уровень интеллекта, чтобы не было умственной отсталости. И, конечно же, иногда может говорить даже учитель. Видит, что почерк очень плохой у ребенка. Это, кстати, один из первых признаков. Пляшущие буквы, не попадающие в строчку. Здесь сразу можно видеть, что есть рассогласованность полушарий. То есть что-то не так. Ну вот, а мы сетуем, что дети плохо, уродливо пишут, потому что нет прописей в школе. Оказывается, это может быть связано вот с мозговой деятельностью. Один да, из признаков, и, да, и причем у таких детей не бывает черновиков. Если их заставлять писать в черновике, они иногда в черновике пишут лучше, чем в чистовике. Здесь нужно, конечно же, коррекцию, успокаивать ребенка. Когда ребенок в спокойной обстановке, тогда он будет писать хорошо и усваивать информацию лучше. А если над ребенком сидеть и говорить: пиши, пиши. Ну, как многие родители делают. Учись, да. Ребенок будет делать еще хуже. А он не может просто. Диагноз врач-дефектолог или невролог имеет право поставить после 8-9 лет. Раньше ставятся другие нарушения – СДВГ или дизартрические компоненты. То есть это нарушение восприятия, нарушение слуха. А саму дислексию ставят во втором, в третьем классе, когда уже была коррекция, и сделать уже практически ничего нельзя. А-а-а. До этого можно говорить только о наличии трудностей в обучении, действительно, чтения и письма. Ну, значит ли это, что нужно ждать 8-9 лет? Нет. Родителям и специалистам? Чем раньше, тем лучше. Иногда можно скорректировать, и даже ребенка не отличить. Даже иногда, в принципе, помогает музыка развивать мозг. Так хорошо, что ребенка с дислексией не отличить от нормального ребенка. Ну, в принципе, если ребенок начинает учиться в первом классе, у него возникает проблема, и он не хочет ничего делать, не хочет учиться, то родители считают, что просто, ну, ему тяжело, и он должен привыкнуть, должен адаптироваться, должно пройти время. Получается, что время терять-то как раз и нельзя. Здесь время терять вообще нельзя. Потому что все как снежный ком. Обычно у таких детей очень падает самооценка. Вот здесь да. Самая большая работа – это самооценка. Если у ребенка с самооценкой все в порядке, ребенок, как правило, дислексик, очень интересно мыслит творчески, мыслит образами, и он добивается очень больших успехов. То есть у него мышление просто своеобразное. Да. Но оно плохо приспособлено к системе школьного обучения. Да, где нужны одни роботы, где нужны послушные дети. Конечно же, таким детям индивидуального подхода нет. Я напомню, что в студии педагог-психолог областного психологического центра Елена Горелышева. И теперь мы подошли к вопросу о том, как же это все корректировать, как же с этим справляться. Конечно же, коррекцией должен заниматься специалист. С самим родителем заниматься коррекцией не следует. Особенно таким детям очень сложно даются репетиторы, когда их начинают обучать еще больше, интенсивней. Это замкнутый круг. Здесь, конечно же, прежде всего нужно обратиться за коррекцией к психологу. И у психолога есть свои инструменты по развитию внимания, памяти, мышления, также речи. И даже проводится коррекция почерка. И, конечно же, говорить о том, что стопроцентно дислексия корректируется, нельзя, потому что это такое мышление. Но то есть его не исправить, но его не исправить, можно как-то, но с ним жить, адаптироваться, да, к этому можно и сделать из этого не неспособность, а способность справляться, да. Научить с трудностями. Елена Николаевна, есть некоторые такие родительские мифы, например, чем раньше начнешь учить ребенка читать и писать, тем лучше. Многие родители хвастаются, что мой-то он в 3 года все буквы уже знает. К сожалению, такие родители могут даже спровоцировать нарушение дислексическое. Сейчас очень модно школа раннего развития. Да, это целый бизнес большой, кроме всего прочего. И самое интересное, что я вижу, когда ко мне уже приводят детей, они уже прошли все вот эти стадии обучения и еще даже скорочтения. Обычно такие дети говорят: не пойду ни за что учиться. Иногда сидят даже под столом. Вот, это проблема. Таких детей нельзя учить. Вообще детей очень рано нельзя учить. Учить звуки можно, буквы. Дети должны играть. Развивать детям в раннем возрасте 3-4-5 лет надо речь. Если речь развивается, развивается и мозг, и интеллект. А если учить техники чтения, детям же становится очень-очень скучно. А если у ребенка нарушение, у ребенка начинает болеть голова, и начинается такое отторжение от учебного процесса уже. И когда ребенок идет в школу, для него это уже невыносимо. Это пытка уже. Это уже пытка. Учить нужно в свое время. У каждого возраста есть свой благоприятный период. В психологии называется сензитивный. И учить раньше 6-7 лет, не нужно. Есть, конечно, такие дети одаренные, которые учатся читать и в 3 года, но это исключение. Они учатся сами, с желанием. С желанием. Вот если, да, ребенок приходит и говорит: мама, научи читать, пожалуйста. Когда ребенок уже знает все звуки, и когда ребенок произносит правильно все звуки, а иначе ребенок будет допускать ошибки в письме и в чтении. Если у ребенка не сформирован речевой аппарат правильно, не произносит все звуки, здесь мы будем провоцировать формирование дислексии. Получается, да, есть еще в школе такая форма, как проверка техники чтения на скорость, на четкость. Некоторые дети вообще не выносят этих проверок. Да, это действительно так. Видимо, такие именно, да? Причем вот эти проверки на скорость чтения, обычно дети не воспринимают в этом возрасте столько слов, сколько они прочитывают быстро. То есть они не понимают все равно, что они прочитают. Да, это, наверное, как бы галочка для учителя. Ну да, это один из способов оценки достижений. Не совсем правильно. Я напомню, что мы говорим о дислексии и проблемах, связанных с этим нарушением мозговой деятельности. Вот как мы это определим сегодня. К сожалению, я думаю, что Елена Николаевна со мной согласится, что большинство детей наших все-таки оказываются без помощи в этой ситуации. И далеко не все родители обращаются к специалистам. И к чему это приведет в конце концов? А если у ребенка заниженная самооценка, мы будем иметь разные последствия. К одному нарушению будет другое нарушение, и мы будем иметь ряд проблем от того, что ребенок дислексик, превращается в девиантного подростка. Если у ребенка хорошая самооценка, и он нашел себя в творчестве, нашел себя где-то, обычно эти дети очень творчески развиты, на самом деле. Здесь нужно искать, в чем ребенок гениален. И тогда мы можем вырастить действительно гения, потому что этим могут похвастаться, на самом деле, многие миллионеры этим нарушением сейчас в наше время. Даже ученые спорят, нарушение ли это, или это признак гениальности, потому что многие известные люди сейчас, как говорят, что были дислексиками. И учились в школе на тройке, да? Иногда даже на двойке. Иногда даже на двойке, сколько угодно. Поэтому не надо ставить крест в любом случае на человеке. Да. А принять его таким, каким есть, вот к этому нас всегда психологи, собственно, и призывают, да? Это задача родителей, самое главное. Не чтобы он учился на пятерке и показывал пятерочки в дневнике, а чтобы у ребенка была сохранена самооценка. Чтобы он был успешный, доволен и счастлив, да? Это самое главное. Вот к таким интересным выводам мы пришли, говоря о проблеме дислексии. К сожалению, все чаще мы сегодня слышим это слово, так же, как и дисграфия, так же, как и синдром дефицита внимания, так же, как и гиперактивность. К сожалению, дети наши не становятся здоровее год от года. Ну, о причинах этого можно говорить очень долго и много. Напомню, что гостьей передачи «Семейный вопрос» сегодня была педагог-психолог областного психологического центра Елена Горелышева. С помощью звукорежиссера Татьяны Самариной передачу к эфиру подготовила и провела Марина Бурова. До свидания.